Олесе не хотелось снова обижать Соню, и она начала очень осторожно. Я не поняла, и лепили сироп или пили сироп? Из обычного ключа воду можно набирать с собой или пить сразу, как хотите, сказал шляпочник. И, по-моему, сироп из сиропного ключа точно так же можно набирать или пить сразу. Эх, глупая! «И как они там жили? Там что, было какое-нибудь строение?» — закончила Алиса, решив сделать вид, что не слышала последних слов шляпочника. «Конечно, строение!» — ответила Соня. «Их же было трое!» И этот ответ настолько сбил Алису с толку, что некоторое время Соня могла продолжать беспрепятственно. «И вот, значит, они ели или пили!» Соня зевнула и протерла глаза. Ей очень хотелось спать. И лепили всякие вещи, которые начинаются с «М». «Почему с «М»?» — спросила Алиса. «А почему бы и нет?» — сказал заяц. Алиса промолчала. Соня закрыла глаза и задремала. Шляпочник ущипнул ее, она пискнула, проснулась и продолжала. «Которые начинаются с «М»? Эмблемы, эмали, эмиров». Эмоции. Ведь вот сказать эмоции легко. А виданное ли дело их лепить? «Вы меня спрашиваете?» — застеснялась Алиса. «Я не думаю». «Не думаете, так и молчите», — заявил шляпочник. Такой грубости Алиса не перенесла. Она возмутилась, встала и пошла прочь. Соня уснула тут же. А остальные двое не обратили никакого внимания на ее уход. Она все-таки оглянулась, смутно надеясь, что ее позовут, и увидела, как они пытаются засунуть Соню в чайник. «Ни в коем случае сюда не вернусь», — говорила Алиса, пробираясь сквозь чащу. «Какая все это глупость! Самая глупейшая из всех — глупость!» В жизни такое не встречала. И тут она увидела дерево, в котором была дверь. «Ой, как интересно!» — подумала она. «Но нынче все интересно. По-моему, стоит войти». И она открыла дверь и вошла. И оказалась в том самом длинном зале возле стеклянного столика. «Уж на этот раз я все сделаю так, как надо!» — сказала Алиса. Она взяла золотой ключик, отперла дверцу в сад, только после этого принялась за кусочки гриба, которые сберегла в кармашках, уменьшилась, прошла через коридорчик и вот, наконец, оказалась в прекрасном саду среди ярких клумб и прохладных фонтанов.